Глава 7. Галя вышла из здания аэропорта Шереметьево и набрала полные легкие воздуха. Она скучала по России. Последний раз Галина приезжала на родину, когда хоронила мать. Потом раздала по соседям герань в горшках, закрыла ставни, заперла двери, а ключ, на всякий случай, оставила соседке. Наверное, двор завален снегом, дверь откапывать придется, печь топить, дом прогревать, еду готовить. А может, Матюша иногда выбирается из столицы к родному очагу? — мелькнуло в голове женщины. Чутье подсказывает, что брата не тянет в родительский дом. Никогда не тянуло, все время убежать норовил. И все же она решила не торопиться в родные пенаты. Сумка легкая, вещей Галя с собой много не брала, ехала всего на несколько дней. Ей хотелось прокатиться по предновогодней Москве, выпить в забегаловке на Тверской кофе и поймать языком родную снежинку. Из чего начинается Москва? Конечно, с Красной площади. Стояло пасмурное утро, лениво сыпал снег, и снегоуборочные машины прытко расталкивали сугробы по обочинам. Автобус довез Галину до станции «Речной вокзал», а оттуда на метро без пробок она добралась до станции «Театральная». Галя давно не гуляла по центру. Когда хоронила мать, то было не до московских красот. Тогда они прилетали вместе с мужем, время поджимало, немец не мог оставить свою фирму надолго без присмотра. И когда Галя предложила хотя бы прогуляться по центру столицы, то он ответил, что ни один город мира не сравнится по архитектурной красоте с Барселоной. И тут же согласился, что в этот список попадает и Санкт-Петербург. В общем, в тот раз семейная пара избавила себя от культурного шока. Зато сейчас, выйдя на площадь, Галя открыла рот. Она подозревала, что витрина страны выглядит роскошно, но не ожидала, что город превратится в истинно русскую красавицу. Городские службы не скупились на бусы, бриллианты, изумруды и прочую мишуру, которая сделала город просто роскошным. Несмотря на хмурое утро и отсутствие ночной иллюминации, улицы и проспекты выглядели респектабельно и невероятно нарядно. Галка решила для себя, что обязательно перед отъездом погуляет по вечернему городу еще раз. Следующие 3 часа она провела в ГУМе. Невзирая на ранние часы, центральный магазин страны оказался забит посетителями. Гости столицы праздно шатались по этажам, они облизывали мороженое и глазели на витрины. А для реальных покупок у простого люда просто не имелось толстых кошельков. В этом магазине народный карман мог позволить себе лишь воздушную вату да столичный пломбир. Праздничная атмосфера, музыка и отсутствие дневного света стирали временные грани. Галя хотела лишь пробежаться, осмотреться и прицениться, но совсем потеряла счет часам. Она так бы и блуждала по этажам, но желудок потребовал еды. Отъезжая от города, ей в голову пришла неожиданная мысль. А ведь так ведут себя элитные проститутки, утром неприветливые, немного мрачные, а вечеру, напяливая на себя блеск и мишуру, превращаются в женщин-вамп, которые притягивают к себе бестолковых самцов. Только Москва не являлась утонченной дамой. Скорее, она походила на балаганную матрешку. Ее кичливо нарядили в блеск, мишуру, накинули на плечи павлово-посадскую шаль и выставили на обозрение. А в сопровождение отправили ряженых петрушек, гармонистов, цыган и медведей на цепях. Уж слишком много всего пытались впихнуть городские власти в улицы города. Тем самым они пытались доказать всему миру состоятельность страны и народа. Это Галя поняла, когда с Ленинградского вокзала отправилась до Твери. Чем дальше отъезжала электричка, тем более блеклым становились сверкания и блеск, а вскоре и вовсе показались заснеженные просторы, над которыми нависало свинцовое небо. Мимо пролетали городки, деревушки и поселения, но больше такой иллюминации нигде не наблюдалось. Да уж, Масштабы не те, а ведь богатство страны измеряется ухоженностью самой маленькой деревни. Она не очень волновалась за брата. Взрослый мужик может позаботиться о себе сам. Это они с матерью его излишне опекали. Галя появилась на свет позже брата на 5 лет. Отец скончался от сердечного приступа, когда девочке исполнилось 13 лет. Мать, рано став вдовой, всю любовь сместила на сына. Она и сестре внушала то, что мужчина в доме теперь один, и надо его холить и лелеять. Вот расслабился, разнежился Матвей от женского ухода. Работа его не любила, а уж он ее тем более не уважал. В какой-то момент началась свистопляска. Захороводился Погорельцев с друзьями и подругами, да еще и ввязался приворовывать. Дома стал появляться наездами. Москва манила парня огнями и развлечениями. И ведь удивительно, как долго он гулял с краденными барышами под носом у полиции. Однако случилось, как в той песне. Нас повязали у вокзала, когда у клумбы я блевал. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Напился Матвейка с дружбанами в районе 3 вокзалов. От безнаказанности поселилась в его голове уверенность в то, что он фартовый. Но удача в тот момент повернулась к нему спиной. Сам виноват, нажрался, как свинья, и перебрал до такой степени, что, склонившись над клумбой, взялся очищать желудок от излишнего алкоголя. Вот в этот момент и остановился патруль для проверки документов. Служивые сначала оформили Матвея в кутузку, потом пробили по базе и обнаружили совпадение пальчиков в одной ограбленной квартире. Пока Горелый чалился, умерла мать. И вот через 4 года мужик освободился. По телефону он клятвенно обещал сестре, что больше ни за что не вернется в места не столь отдаленные. Ни за что и никогда. Гадом буду. Галка верила. А что еще делать, находясь в другой стране? Только надеяться на то, что твой близкий человек образумился. Сомнения посещали голову сестры. У брата нет толковых навыков ни к чему. Ни завод его не манил, ни фабрика, ни автомастерские. Под другое руки оказались заточены. Вот в связи с этим, — говорила ему мать, — пальцы у тебя, сынок, тонкие, музыкальные. Научись играть на балалайке, гармошке или дудке. Всегда при харчах, среди интеллигентных людей в Доме культуры. А там всегда то свадьбы, то похороны. Только Галке с новой семьей особенно некогда было печалиться за брата. За 3 года проживания в Германии русский язык женщина не забыла, но и в новый не втянулась. С мужем говорили на русском. Он, как этнический немец, переехал в Германию в 90-х прошлого века из той же Твери. На Тверской земле они и познакомились в то время, когда русский немец прибыл по надобности в Россию, оформлял какие-то документы. Жила семья своими заботами и проблемами, некогда было Гале думать о непутевом брате. И вот, когда он освободился и клятвенно пообещал завязать с криминальным прошлым, сестра старалась верить, но с сомнением качала головой. А когда пациентка Хелен заговорила про неожиданных родственников, которых она хотела найти в России, Галина быстро сообразила, а ведь братец для этой миссии — самая подходящая фигура. И вот Матвей пропал. Она разговаривала с братом почти месяц тому назад. Сначала Галка не волновалась, потому что тот просил не дергать его каждодневными звонками. Мол, установку с исходными данными получил, а появится результат, он сам даст о себе знать. К слову сказать, Лена выделила на поиски 500 евро, какие брат тут же получил. Деньги небольшие, но это только аванс. Немка хотела нанять частного детектива, но Галина убедила пациентку в том, что брат с делом справится не хуже, а может и лучше. Сестра чувствовала себя спокойнее, хоть непутевый братец при деле. Свою подопечную Галка покидала без опасений. Врачи совершили чудо. Кинули на реабилитацию пациентки весь арсенал всевозможных средств. И она, наконец, поднялась с кресла и начала двигаться самостоятельно. Правда, без поддержки ассистентов Лене приходилось непросто. Она уже могла передвигаться, самостоятельно посещать туалет и справлять множество важных бытовых дел. Пациентка уверенно держала расческу и ложку, однако болезненная еще не имела сил долго стоять. Пальцы еще не слушались, они не хотели чистить картофель, перемешивать еду в кастрюле и категорически отказывались мыть тело в ванной. Да что там говорить, рукам Лены еще было не под силу провернуть ключ в замке, чтобы запереть дверь. Несмотря на страх, боль и телесные страдания, прогресс оказался невероятным. Галка, с одной стороны, радовалась за молодую женщину, вырвать тело из инвалидного кресла не каждому под силу. И в то же время она печалилась. Где еще она найдет русскоговорящую подопечную, когда Хелен полностью окрепнет? Галка не строила из себя дамочку голубых кровей, она могла бы и говно выносить из-под какой-нибудь пожилой фрау. Да вот только с языком не сложилось. Трудно Гале давался немчурский язык. В Россию она отправилась из-за волнений за Матвея, еще из-за того, что брат, взяв деньги, не предоставил никакого результата. Галка чувствовала неловкость перед Леной. Вроде наобещала стрекороба, а воз и ныне там. А подопечная требовала немедленного результата, словно боялась куда-то опоздать. Это и понятно. 36 лет считать себя немкой, ни ухом, ни рылом не подозревать о том, что где-то в заснеженной России живут близкие люди. «И где его черти носят?» — бубнила себе под нос Галина, осматривая двор. Она заметила, что крыльцо вычищено от снега, но уже заметено новым сугробом. Она представляла, что домишко закроет снегом по крышу, но стало ясно, что братец появлялся на родной земле не так давно. «Матвейка!» — зачем-то крикнула Галка. В душе она радовалась встрече со своим детством. Прытко вбежав на крыльцо, она тарабанила в дверь несколько секунд, периодически прислушиваясь, не идет ли кто. Погорельцева вышла из калитки и направилась в соседский двор. Дверь открыла тетя Маша и всплеснула руками. «Батюшки мои, кого к нам занесло? Заходи, Галочка! Ой, совсем иностранка! А одежка на тебе не по погоде, ведь замерзнешь! Обещают морозы до 30!» «Привет, тетя Маш!» — улыбнулась Галина и вошла в теплую прихожую. Она не стала просвещать пожилую соседку о том, что за куртку Томми Хилфигер, которая выдерживает любой холод, она отдала почти 1000 евро. Пожилая дама в уме быстро переведет валюту на рубли и потом примерит пропорции к своей пенсии. У женщины может случиться шок. Уж лучше пусть пожилая дама пребывает в неведении и думает, что одежка на ней так себе». — Да я ненадолго. Хотела спросить про Матвея и забрать ключи. — Матвей как освободился, здесь жил. Дрова колол, печь топил, магазин бегал, бутылки вместе с хлебом приносил, но пьяным не шатался. И вот как-то запропастился. Давно его не видела. А ты, может, пройдешь? Я накормлю тебя. В доме холодно. Это пока печку раскочегаришь, пока еду приготовишь. — Спасибо за приглашение, но пойду. Сначала обогрею, устрою, потом в магазин схожу и супчик на электрической печи приготовлю. — А на дровах еда вкуснее, еда долго томится, — улыбнулась соседка, сверкнув железной коронкой. — Ты надолго? — Пока не знаю. Надо кое-какие дела сделать, брата найти, а потом уже назад. — Ты давай завтра заходи, я баню растоплю, хоть поговорим по-человечески, не на пороге. Женщина развернулась. — Погоди, сейчас ключи принесу. Женщина появилась через пару секунд. — Матвей какими ключами пользовался? — Сначала этими дверь отворил, в доме взял запасные, а эти снова вернул. Гостья уже спустилась с крыльца, и тут ее снова окликнула соседка. — Галина, забыл тебе сказать, тут полиция приходила. Участковый сначала в дверь постучал, ответа не дождался, вот ко мне сунулся. — А что спрашивал? — Ничего особенного, что, мол, да как, кто живет и как найти хозяев. Я сказала, что Матвей где-то в Москве, а ты за границей. Они адреса и телефоны выясняли, но у меня связи с вами нет, я так участковому и сказала. — А по какой причине разыскивали? Неужели Матвейка снова во что-то вляпался? — Мне они ничего не сообщили. А ты в магазин пойдешь, так в участок загляни и разузнай. Галина кивнула с озабоченным видом и направилась в свою вотчину. Она смела снег с крыльца, открыла скрипучую дверь, вошла в дом и зажгла свет. Пахнуло сыростью и старьем. Галя бросила сумку и, вернувшись во двор, распахнула ставни на окнах. Набрав в поленнице дров, она вернулась в свое детство. Галка сначала затопила печь. С первого раза разжечь дрова не получилось, но кое-как огонь в печурке освоился и дружелюбно затрещал дровами. Внутри ничего не изменилось, как она и предполагала. По стенам висели снимки разных времен и поколений. Черно-белый портрет прабабки с дедом в день их свадьбы, старый снимок матери с отцом в день их бракосочетания и уже несколько цветных фотографий, где она с Матвеем в кустах георгинов и с собакой Жулькой. Остальную память мать бережно хранила в толстом бархатном альбоме. Уезжая, Матвей прибрал за собой. Он не оставил грязных тарелок, разбросанных майк и носков. Хоть опрятности они с матерью его научили. Остальные житейские науки не осели в душе, а пролетели, словно горох об стену. Галя ужаснулась, обнаружив в пустом мусорном ведре использованный шприц и ампулу. Сестра опасалась, что братец пристрастится к запрещенке. Она предполагала, что школа жизни за колючей проволокой отразится на восприятии мира и раскрасит этот самый мир в определенные цвета. Сестра пока даже не подозревала, что ее опасения оправдались. В комнату постепенно возвращалось тепло. Галина села на стул и задумалась. Она понятия не имела, где искать брата. Москва огромная, и затеряться в лабиринте бесконечного человейника проще простого. Женщина поднялась и осмотрелась. Матвей пользовался ноутбуком. Не совсем он темный, но планшет, вероятно, забрал с собой. Она осмотрела стол и неожиданно взгляд наткнулся на небольшой плакат с ярким названием «Ромашка». Она, прочитав внимательно, качнула головой, потом вынула из кармана куртки телефон и нажала на клавишу громкой связи. Пока ждала ответ, сняла с себя верхнюю одежду и стянула с шеи шарф. Галка не переживала за то, что никто не отзывается на призыв. Она знала, что Лене на все нужно время. Ее физическое состояние только начало входить в нормальную форму. Галка представила, как Хелен медленно берет в руки телефон и подносит к уху. Сейчас в доме находится ассистент, и немка не станет говорить громко, а, скорее всего, с трудом доберется до кабинета и плотно закроет за собой дверь. Лена почему-то хотела сохранить в тайне свои поиски. Несмотря на то, что никто не понимал русского языка, Хелен перестраховывалась и таила разговоры, которые вела с Галиной. Погорельцева не понимала, зачем нужна такая таинственность, но пациентке не перечила. «Наверное, сглазить боится», — думала Галка. «Растрезвонит про родню всему свету, а вдруг никого не найдет. Такое тоже может случиться. Россия — огромная страна». «Лена, привет!» — отвлеклась от своих мыслей Галя, услышав голос Хелен. «Я долетела нормально. Брата пока не видела, но на столе обнаружила кое-что. Тебе о чем-нибудь говорит слово «ромашка»?» Неожиданно повисла пауза, и Галя провела пальцем по экрану телефона, проверяя, не прервалась ли связь. — Алло, Лена, ты меня слышишь? — Да, я здесь, — отозвалась женщина. Галя прислушалась, заподозрив приятельницу в рассеянности. — Лена, ты здесь? Так про ромашку твоя мама что-нибудь говорила? — Мама ничего не рассказывала. В документах я нашла только свидетельство о рождении, имя, фамилию на момент удочерения и нотариально заверенную справку для выезда за границу. Все бумаги ты сама видела. Знаешь, что именно странно. Мне часто во сне снится ромашка. То ли это вывеска, то ли цветок на стене. Я думаю, что это воспоминание детства. Еще я видела каких-то людей и помню запах дешевой кожи. Так пахнут байкеры в косухах. Лена отвлеклась от воспоминаний. «Скажи, ты что-нибудь обнаружила?» «На столе я обнаружила рекламный листок. Он появился здесь недавно. и его явно принес Матвей. В общем, это красочный плакат, где сказано, что детский дом «Ромашка» приглашает всех желающих на ярмарку сувениров и подделок. — Как все это странно, — проговорила Лена. — А что с братом? Ты его нашла? — Нет. Телефон не отвечает. В доме его документов нет, на первый взгляд, но я толком не искала. Только что зашла, вот печь растопила. Сейчас схожу в магазин и приготовлю еду. — Мы должны выработать стратегию. Может, все-таки обратимся в детективное агентство? — Не торопи события. Завтра я настрою навигатор на телефоне, найду детский дом и попытаюсь позвонить. Архивы в любом случае сохранились. Прежде, конечно, надо разыскать Матвея. — Что делать, если ты не найдешь брата? — Как это не найду? Он же не мальчик-невидимка. Если вдруг он снова попал в неприятности, то в детский дом я поеду сама. Это где-то на окраине Москвы. Но сразу тебя предупреждаю, ты быстрых результатов не жди. Только дорога до столицы занимает 2 часа в один конец. Прежде, конечно, надо разыскать Матвея. За него душа болит. У меня никого из близких не осталось, только брат. — Хорошо. Лена тянула время, она хотела еще о многом спросить, но не могла сформулировать вопросы. Галина поняла ее состояние и торопливо произнесла. — Мне надо бежать. Как только что-то узнаю, сообщу тебе первой. Она отключилась и подумала, что больше никому в этом мире не интересны родственники какой-то фрау. Галка накинула куртку, заперла двери и направилась в магазин. В городе мало что изменилось. Казалось, что в таких местах время замирает или течет совсем медленно. В центре города еще что-то шевелится, строится, воздвигается и бурлит, а, скатываясь к окраине, движение постепенно замедляет свой бег. Галя накидала в корзинку самый минимум продуктов. Она не намеревалась питаться дома. Она вообще не хотела задерживаться в городе надолго. В Германии ждал муж, устроенный быт и комфорт. И вообще, если не брат, никуда бы она не поехала. Галя понимала, что никаких открытий не сделает. После похорон матери двери в прошлое захлопнулись. Женщина уже ничего не связывала с городом, с улицами и домами. Она даже на встречу выпускников не приезжала. Делиться воспоминаниями? Зачем? Галя не нуждалась в прошлом. А что вспоминать? Как мать тянула их двоих одна? Что ей, молоденькой девушке, приходилось годами носить одни и те же сапожки и пальто, латать, лепить новые набойки и снова одевать? Еще Матвей, вместо того, чтобы помогать, тянул с матери последние копейки. Да она оклемалась слегка именно тогда, когда сама пошла работать. Она не страдала от ностальгии, уж не хотела выискивать телефоны старых подруг. Неинтересно это все. В задумчивости Галя добрела до районного отделения полиции. Подойдя к окошку, где сидел хмурый дежурный, она склонилась и спросила. — Я хотела бы подать заявление на розыск родственника. — Как давно пропал? — Давно, — замешкалась Галина. — Его нет примерно 2 недели. Он не отвечает на телефон. — Вы ему кто? — Сестра. — Живете вместе? — Нет, у меня своя семья. — Он одинокий? — Почему он одинокий? У него есть я. Вопросы Гали показались странными. Матвей Погорельцев, 39 лет, проживает в родительском доме. Зачем-то добавила женщина. — Он судимый? Дежурный поднял глаза и внимательно посмотрел на хорошо одетую женщину. — Судимый! — кивнула визитерша и возмутилась. — А судимого искать не надо? Он сразу в сортности теряет? — Что вы имеете в виду? — нахмурился полицейский. — После тюрьмы он же не стал человеком второго сорта. — Ох ж мне ваши эти поиски! — покачал головой дежурный. — Мужик напился, к даме сердце переехал, может, жизнь решил начать с чистого листа. А вот вы сами где прописаны? — Какая разница? Почему-то Галина не хотела озвучивать тот факт, что живет в другой стране. Ей казалось, что после того, как станет известно, где она проживает на сегодняшний день, брата точно искать никто не станет. Полицейские подумают, что она скоро уедет, и зачем им тратить силы на какого-то каторжного. Женщина набралась решимости и выпалила. «Так, дайте мне лист бумаги и ручку, я напишу заявление». Неожиданно Погорельцева осмелела окончательно. «Мой брат, может, и не путевый, только меня бы он в известность поставил об изменениях в своей личной жизни. Если в ваших взаимоотношениях с родственниками так не принято, то мы в семье дорожим друг другом». «Вот на личности переходить не стоит», — слабо возмутился полицейский. «Ладно, дамочка, не шумите. Давайте я пробью сначала его по базе. Может, уже соскучился по нарам и назад отправился». «Шутки у вас». Галка замешкалась, подбирая слова, потом выпалила. «Недоразвитые. Не идут шутки к тем погонам, которые вы носите». «Так, уважаемый, легче на поворотах». Дежурный сверкнул белками глаз и принял выжидательную позу. «Ну, фамилию называйте». «Чью?» Погорельцева вдруг решила, что страж порядка перешел от угроз к делу. «Мою фамилию?» «Для начала того, кого вы разыскиваете». «Погорельцев Матвей». Дежурный застучал по клавишам, неожиданно замер, закусил нижнюю губу, потом соединился с кем-то по телефону. «Товарищ капитан, здесь некая гражданка ищет Погорельцева. Говорит, ему сестрой приходится». Дежурный кивнул, словно телефонный собеседник мог его видеть. Он поднял глаза на женщину. «Погорельцева, пройдите по лестнице на второй этаж. Вас ждет капитан Сиротин». Пока Галя шла по коридору и поднималась по лестнице, в ее животе образовался какой-то комок. Она постучалась, потом открыла дверь. «Разрешите?» «Да. Заходите, садитесь». Сиротин указал на стул. Галя не впопад подумала. «Вот они какие, молодые капитаны». «Вы кем приходитесь Матвею Погорельцеву?» «Сестра». Галя расстегнула куртку и остановила взгляд на веснушчатом лице Сиротина, продолжая стоять. «Родная», — добавила она. «Как давно вы виделись с братом?» «Я видела Матвея давно, до того, как он попал за решетку. Мы не встречались, когда он вышел на свободу. Так получилось». «Вы так далеко проживаете, что не виделись с родственником почти 5 лет?» «Послушайте, неважно, где я живу. От расстояния не зависит родство. Наша связь не прервалась, мы почти каждый день разговаривали с ним по телефону». Галина сама поняла, что загнула, и перевела стрелки на капитана. «Что вы все время юлите? Если знаете, где мой брат, то скажите. Вообще, я подозревала, что он рано или поздно вернется на зону. Хорошо, что мама не дожила до этого дня». Погорельцев Матвей Иванович не на зоне, а в морге. Трещоткину изрядно надоело валяться и пялиться в белый потолок. Он уже прытко ходил, не ждал, когда принесут еду, а сам торопился в столовую. Еда, конечно, оставляла желать лучшего. Его выздоравливающий организм требовал мяса, а не апельсинов, которые в больших количествах приносили коллеги. Бывшую жену Марину он не известил о том, что его аппендицит вдруг попросился наружу. Она бы обязательно прилетела с котомками. А бабы вообще сердобольные. У них война войной, а в экстренных случаях быстро прекращаются боевые действия. Марине добираться далеко из коттеджного поселка. Еще сынок Ванюшка на руках. Пусть уж в неведении находится. Дел на одну затяжку заживает, как на собаке. Все равно скоро выпишут. Доктор хвалит. И все же Александр ждал. Каждый раз, когда открывались двери палаты, он с надеждой смотрел в проем. Он тихо радовался тому, что новогоднюю ночь проведет не в одиночестве. Татьяна не появилась в тот день, в который обещала, а он ждал. Ждал без задней мысли, без далеко идущих планов. Он нуждался в хорошей компании. Хотелось просто поговорить ни о чем, да хотя бы о погоде и воспитании детей. С иноземцевым он чувствовал себя легко. Не надо подбирать слова и казаться умнее, чем есть на самом деле. Несмотря на то, что следователь находился в больничном заточении, он развил бурную деятельность. Для связи с внешним миром Трещоткин использовал телефон. Он знал, что следствие затормозилось на время. Дело не передали другому следователю, а ждали его возвращения. Ничего, время терпело, зато он выполнил просьбу Татьяны. То есть не он выполнил, а его коллега, который выудил из архива все возможные сведения. День катился к вечеру. В течение дня к нему заглядывал лечащий врач. Трещоткин уговаривал доктора отпустить его на все четыре стороны. Александр приводил разные доводы. Он даже поклялся, что станет беречь себя, как хрустальную вазу. Пожилой доктор кивал и улыбался. Знал он эту публику. Стоит только получить выписку, одни бегут в бар, другие за здоровым образом жизни. А на следующий день приходится болезненных зашивать снова. И все же врач пообещал снять оковы скоро. Как только, так сразу. А для Трещоткина хоть какая-то надежда, а то выучил на потолке каждую бороздку. Утром, когда Александр потерял всякую надежду, дверь отворилась, и вошла Татьяна. Он не хотел вступать в новые отношения, но все происходило независимо от его желания. То ли она лезла со своими вопросами, визитами, проблемами, приглашениями, то ли он приоткрыл зазор, в который дамочка бесцеремонно втискивалась. Пока Саша не хотел копаться и выискивать причины, но знал, что природа не терпит пустоты. Трещоткин заулыбался, и взгляд его говорил. Ну, наконец нарисовалась, а то все глаза проглядел. «Привет». Татьяна, казалось, прочитала мысли следователя. «Вы извините, обещала раньше приехать, только дела задержали». «Вы нашли работу?» «Пока нет. До праздников искать новое место службы нет смысла. Куда ни сунусь, везде подготовка к новогодним гуляниям. А вот после банкетов в первый рабочий день побегу». Всех работодателей возьму напором, тепленькими, пока они от похмелья не избавились и не начали трезво мыслить. Отличная тактика. Трещоткин поднялся с кровати и попытался прыгнуть, но получилось неловко. А я вот уже почти готов к труду и обороне. Да вы прямо огурец. И у меня хорошая новость. Не отвлекаясь от рассказа, Татьяна начала выгружать из сумки пластиковые коробки с едой. Неожиданно позвонила Изольда Робертовна, это классная руководительница Мирона, и сообщила, что сына они не отчислили. Мирон в новом году возвращается в школу. Правда, должен написать контрольные в индивидуальном порядке. — Странно, — задумался следователь. — И я так подумала, — пожала плечами Таня. Спрашивать причины не стала, вдруг передумают. Приходит к падишаху Хаджана Средин. Александр резко поменял тему разговора и говорит: «О, великий падишах, если ты 30 лет будешь давать мне еду, тепло и кров, то я за это научу твоего осла читать Коран на арабском языке. А если не научу, то ты сможешь меня повесить, четвертовать или отрубить голову с руками». И удивленный падишах согласился. Все знакомые и друзья Хаджи Насреддина взялись его уговаривать, мол, научить ишака читать — дело невозможное, и ты обязательно умрешь мучительной смертью от рук падишаха. Хаджа ответил друзьям со смехом: «Только Аллах знает, что произойдет через 30 лет. К тому времени или падишах умрет, или ишак сдохнет». Татьяна засмеялась. «К чему вы ведете?» — К тому, что проблема рассосалась сама собой и без вашего участия. — Думаете, что помер падишах или ишак? — Не обязательно умирать. Что-то произошло в вашу пользу, и вы сможете вернуть сына домой. — Это, конечно, хорошо, но опасность Мирону еще угрожает, она не исчезла. Вдруг на него снова кто-нибудь нападет. — А как долго вы хотите держать парня в изоляции? — Тоже правда. Завтра поеду забирать сына из деревни. Татьяна подвинула стул и начала распаковывать на тумбочке еду. Вот здесь котлеты, а это овощи на пару и, как обещала, свежие пирожные. — О, не стоило так беспокоиться. Просто балуйте меня. Трещоткин зарделся. — Вы забыли? У нас с вами договор о взаимном сотрудничестве. — Ах, точно! Совсем запамятовал. И у меня тоже есть результат. Александр потянулся и взял с подоконника тонкую черную папку. «Вот, слушайте. Отца Василия звали Петр Николаевич Холодов, уроженец города Тамбова. После армии женился и перебрался в Подмосковье. В семье родились двое детей. Холодов работал водителем на ферме, потом начальник автоколонны ему доверил «Волгу». Вот из-за автомобиля ГАЗ по косвенным уликам его и забрала полиция. К слову сказать, по делу маньяка были арестованы и осуждены два человека в разное время, пока не взяли самого серийного убийцу. Александр покачал головой. «Я ни в коей мере не оправдываю своих коллег, но что было, то было. Сейчас можно найти виноватых, но кто станет ворошить старые дела?» «Конечно, мы ничего ворошить не хотим, замалчиваем стыдливо. Мол, прошло уже, бельем поросло. Поэтому и уроков никаких не извлекаем, и снова наступаем на те же грабли. А надо виноватых находить и наказывать. Кто-то дела фабриковал, чтобы выслужиться и получить новые звездочки». «Таня, я с тобой согласен». Трещоткин неожиданно перешел на совсем дружескую волну. Татьяна это заметила, но перебивать следователя не стала. «Иногда виноватых удается установить, но, как правило, по таким делам работает целая группа. В системе сложно найти одного мальчика для битья. Сверху давят, требуют результат любой ценой, общественность возмущается, средства массовой информации визжат с пеной у рта. И чтобы утихомирить людское возмущение, следствие выдает сырую, непроработанную версию. Так за этой сыростью стоит человеческая судьба и жизнь. Никто не застрахован от ошибок. Даже у самого знаменитого доктора есть свое кладбище. Вот видишь, как не хотел ты становиться адвокатом, и все равно скатился на защиту своих коллег». Иноземцева неожиданно для себя самой тоже обратилась к Александру на «ты». «Ты права», — нехотя согласился Трещоткин. «Потому что я один из них, я часть этой системы, и везде работают люди, и каждый механизм несовершенен. Это называется человеческий фактор». «Это называется карьеризм. Желание скорее получить очередное звание и привилегии». Татьяна выдохнула из себя негативный настрой и как-то обмякла. «Ешь котлеты, а то остынут». «Так вот», — дальше Трещоткин повествовал с набитым ртом, — «Холодова осудили. Он получил длительный срок. И когда про шофера почти забыли, стали находиться новые жертвы, но в других областях страны. Поэтому следователи не соединили это дело в одно производство. На тот момент, когда маньяка нашли, Холодов, отбывая наказание в одной из колоний, был уже неизлечимо болен. Его семья оказалась разрозненной, и все члены проживали под разными фамилиями. Юстиционный механизм передвигает свои винтики со скрипом. Из колонии Холодов попал в хоспис, где и скончался. Жену нашли, но она оказалась не в полном адеквате. В папке записи с датой смерти и местом захоронения. Оказалось, что извинения принести некому. «Как все это ужасно!» — тихо произнесла Иноземцева. «А Василий всегда верил в то, что его отец не убийца. И все же, по моим наблюдениям, хороших людей гораздо больше, чем плохих». «У людей вообще нет недостатков, есть человеческие качества. Жадный равно экономный, злой равно строгий и так далее. Человек так считает, так живет, и какое дело другим, как он решил для себя? Вот что значит плохой человек?» «Ну, хороший — это добрый, он живет по правилам». «По чьим правилам? Например, есть положительный во всех отношениях дядька, хороший семьянин, отец, потом он пошел, убил много людей или немного, но убил, а потом вернулся домой и снова хороший человек. Иногда таких даже героями считают». Называют их именами улицы и школы. Поэтому нет понятия «хороший человек». Есть понятие, на что он способен, где край, возле которого он остановится. Переступит ли он через свои принципы и границы морали? Если человек пацифист, значит, он мягкотелый либерал? Вселенной безразличны взгляды и качества каждого человека отдельно. Она существует категориями социальных катастроф. Помолчали. В пылу разговора Трещоткин забыл про еду. После паузы он снова принялся за котлеты. «Давай я чай заварю». Татьяна заглянула в прикроватную тумбочку в поисках бокала и, увидев сетки с апельсинами и яблоками, поняла, что следователя навещают только коллеги. Она взяла бокал и включила чайник. Таня завела разговор издалека. «У нас с Иннокентием начались проблемы, как только у него появились большие деньги. Вероятно, он не был готов к богатству, которое на него свалилось. Мы стали часто ругаться. Он очень обижал меня. Я переживала и бессонными ночами думала, мол, вот заболею я раком. Вот тогда я смогу укоризненно взглянуть мужу в глаза и спросить, ты этого хотел? Вот получай. А Иннокентий вдруг поймет, насколько он был несправедлив ко мне. От стыда и совестливости он начнет меня жалеть, но будет поздно. Я обливалась слезами, а он хоть бы хны. Тогда я начала кашлять и изображать недомогание. «Это вроде шапку не надену и назло бабушке отморожу уши», — засмеялся Александр. «Что-то вроде того». Иноземцева тоже улыбнулась. А когда он начал поднимать на меня руку, как-то быстро стало понятно, что ни о какой совестливости и страданий со стороны мужа не может быть и речи. После этой ясности я подала на развод, и уж точно он не заслуживает даже моего насморка, а не то что тяжелого заболевания. Татьяна бросила в бокал пакетик чая, залила кипятком и замешкалась, подбирая слова. «Я вижу, вы не предупредили близких о том, что находитесь в больнице». Она снова перешла на «вы». «Судя по содержимому тумбочки, к вам приходят только товарищи по работе». «Да, коллега, отдаю должное твоей наблюдательности. И давай уже на «ты». На новогоднюю вечеринку приглашаешь, там без алкоголя не обойтись. А как же с такой дистанцией на брудершафт выпивать?» — хмыкнул Трещоткин и вздохнул. «Зачем бывшую жену волновать? Ей ехать далеко еще, сын не особенно самостоятельный, пусть уж в неведении. Да и болячка ерундовая. Сегодня же попрошусь домой. От погони и засады себя оберегу, а бумажки писать много усилий не надо». «Ты любил свою жену?» Иноземцева сама не знала, зачем подняла тонкую тему. «Она стушевалась. Я тебе выложила все подробности своей личной жизни, а про тебя ничего не знаю». Она выставила ладошки и схватилась за сумку. «Наверное, мне пора». «Погоди. Совсем не хочешь услышать комплименты в свой адрес? Я еще пирожные не попробовал». Татьяна снова села на стул, но уже не выпуская из рук сумочку. «Я любил жену, иначе бы не женился. У нас сын родился долгожданный. Я поздний отец, что не есть хорошо. Детей надо рожать в молодые годы. Потом я коттедж в элитном поселке купил, обставил, оснастил, в долги залез, еще машину жене импортную. Я не хвастаюсь, говорю это к тому, чтобы было понятно, что семью я строил навечно, до конца своих дней. Самое интересное, что и Марина хотела того же самого». Александр отхлебнул чай, обжегся и поставил бокал на тумбочку. «Странно. Почему тогда развелись?» «А вот от большой любви и развелись. Она так меня любила, что мешала дышать. А в семье так делать нельзя. Удушающая ревность в какой-то момент переросла в раздражение с обеих сторон. В пылу ссоры мы ничего не замечали. Она мне 10 слов, я ей 20, а она мне в ответ уже 100. И все как черные гири. А единственным зрителем оказывался наш сынишка. И вот итог. Я на больничной койке один без близких людей. И, кстати, этому факту я несказанно рад. Если бы Марина узнала, что я здесь, то снова бы окружила меня заботой и потащила в свои сети, как русалка. А я этого уже не хочу. Глупо входить снова и снова в одну и ту же реку. Ничего уже не изменить. В таких ситуациях жаль детей, которые становятся невольными соучастниками семейных драм. Татьяна поднялась. — Я позвоню накануне праздника, мы тебя с Мироном заберем. На даче зимой прекрасно. Снег, сосны и хрустальный воздух, шашлыки и баня с березовыми вениками. Не жалеешь, что продала загородный дом? Самое глупое, что можно представить, — это сожаление о свершившемся. Все уже прошлая история. Впереди только прекрасное будущее. С такими мыслями жить легче. Когда за Иноземцевой закрылась дверь, Александр надкусил пирожное и закатил от удовольствия глаза. После обеденного обхода доктор решил, что пора снять швы из живота болезненного. А когда тот заскулил по поводу выписки, врачеватель не особенно сопротивлялся и обещал подготовить документы к выписке до обеда. Саша скитался по палате, считая минуты, выглядывая в окно и проверяя сумку, которая уже стояла наготове. Неожиданно зазвонил телефон. Трещоткин, глянув на номер, понял, что его решил побеспокоить дежурный по управлению. «Александр Алексеевич, я знаю, что вы на больничном, но вот пришла женщина, говорит, что имеет очень важный разговор. Я не знаю, к кому ее направить». «Что за женщина?» «Говорит, что родная сестра Погорельцева, Матвея Ивановича. Пусть дождется меня. Я подъеду минут через 40. Не отпускай ее, это очень важно». Трещоткин переоделся, схватил сумку и вышел из палаты. В коридоре он остановился возле дежурной медсестры. «Я провел в больнице незабываемые дни и часы, но уже пора на волю. Передайте доктору, что гражданин Трещоткин заберет выписку и больничный лист сегодня вечером. Благодарю за службу». Александр, как гусар, щелкнул пятками, резко бросил голову на грудь и скривился от того, что швы на животе еще отдавали болью. Медсестра проводила гусара улыбкой и подумала, что вот бы все пациенты выписывались с таким боевым, позитивным настроем. В управлении следователь появился даже раньше, чем предполагал сам. Он глянул на дежурного и кивнул знак приветствия, а тот указал подбородком на сидящую в углу молодую женщину, которая прижимала платок к глазам. Трещоткин понял, что Погорельцева в курсе того, что ее брата уже нет в живых. Еще он заметил на даме с виду простую, но дорогую одежду и обувь. Он подошел к женщине и представился. «Здравствуйте, я следователь Александр Трещоткин. Веду дело в отношении Погорельцева Матвея. Давайте пройдем в кабинет. Он намеренно не произнес слово «гибель», «смерть», а тем более «убийство». «Здравствуйте». Галина поднялась и направилась следом за полицейским. Трещоткин распахнул дверь и указал на стул. «Присаживайтесь, разговор нам предстоит долгий». Следователь повесил куртку на рогатую вешалку и аккуратно сел на стул. Он опасался резких движений, помнил слова доктора о том, что шкурка может не удержать края и разойтись. «Что-то не быстро вы кинулись на поиски брата». «Ну, как-то так». Не очень приветливо ответила Галка и, тоже скинув куртку, села напротив. «Я живу далеко». «Где-нибудь в Хабаровске, во Владивостоке или в еврейском автономном округе в городе Биробиджан?» «В Германии». «Разве это далеко?» — ухмыльнулся Трещоткин. «Два часа на самолете». «Вы телевизор не смотрите или за новостями не следите? Сейчас прилететь из Владивостока проще, чем из Европы». Конечно, все эти политические проблемы следователь знал, хоть телевизора не смотрел. Он лишь хотел слегка растрясти сестру покойного, чтобы она за разговорами расслабилась. «Когда вы в последний раз беседовали с Матвеем Ивановичем?» «Точно не помню. Дней 20 тому назад. Вы часто созванивались?» «Часто. Он мне брат родной и единственный. Матвейка угодил за решетку, когда я еще в Твери жила. Потом я познакомилась с парнем и уехала в Германию. Маму я хоронила, потому что некому больше. И вот сейчас такая беда с братом». Галина всхлипнула и промокнула глаза платком. «Что случилось с Матвеем?» «Он залез в чужую квартиру, вероятно, хотел обокрасть, но его кто-то убил». «Он так и не остепенился. Я думала, что тюрьма его исправит». Галя снова залилась слезами, и ведь не жил толком. Все его тянуло на какие-то авантюры в криминал. «Я уже хотел приехать с обыском в дом, где Погорельцев был прописан до судимости, но планы личного характера резко поменялись. Сейчас мне надо выяснить, где его телефон, документы, личные вещи. Короче, моя задача — найти убийцу, а пока не за что зацепиться. Я прилетела вчера утром. В Тверь я добралась уже после обеда. Пошла позже в магазин, а по дороге заглянула в полицию. Местные полицейские мне сообщили о смерти брата и, соответственно, послали к вам. Я, конечно, осмотрела дом, но невнимательно, поверхностно. И все же понятно, что Матвей не жил в Твери постоянно. Приезжал налетами, снег во дворе чистил, баню топил. Бутылок пустых я не нашла, а вот шприц и ампула в мусорной корзине лежали. Но брат никогда не баловался наркотиками. — Все когда-нибудь случается впервые, — задумчиво проговорил следователь. — Куда вы девали шприц? — Там, в мусорке, и оставила. Паспорт я не нашла, брат пользовался ноутбуком, его тоже нет, и телефон пропал. То есть вообще никаких личных вещей? Рубашки, носки, старые джинсы. А где в Москве он мог останавливаться? Может, снимал комнату в коммуналке? Мы с ним этой темы не касались. Когда я заводила разговор о работе, о том, что надо заняться каким-либо делом, он психовал и отключался. Он же старший брат и лучше знает, как жить и где брать деньги. Вы знали его друзей? Может, он к женщине какой захаживал? В былые времена эту шантропу мать на порог не пускала. У калитки тунеядцев из-за булдык одним взглядом определяла. А уж после отсидки Матвей и вовсе со мной не делился. Видно, гордиться было нечем. А с академиками и профессорами он не дружил. И вы поймите, я не живу в России уже 3 года. То есть у вас нет даже намека на то, чем промышлял Матвей. Он деньги у вас просил? Да что вы! Просить братец никогда бы не стал. По его мнению, все сами принесут, сами предложат. Погорельцева помедлила. Когда я смогу забрать тело брата? Это зависит от того, как быстро вы организуете похороны. Я выдам все справки. Прежде вам надо опознать тело. Не волнуйтесь, с вами рядом будет присутствовать стажер. Трещоткин задумался, потом спросил. Скажите, вам фамилия Иноземцева о чем-нибудь говорит? Татьяна Иноземцева, — растолковал Трещоткин и неожиданно пожалел о том, что не выяснил девичью фамилию Татьяны. — Нет, — пожала плечами Галина. — А кто это? — Хозяйка квартиры, которую хотел ограбить ваш брат. — Ну какой непроходимый дурак! — сокрушенно покачала головой Галка и поднялась. — Что же ему не жилось? Уже взявшись за ручку двери, Галя, вспомнив, обернулась и долгим взглядом посмотрела на следователя, словно решая, говорить или нет. Мысленно она рассудила, просьба Хелен не имеет никакого касательства к смерти брата, значит, и толковать не о чем. Погорельцева толкнула дверь. — Постойте! — следователь окликнул Галину. — Я завтра приеду в Тверь, и мы вместе осмотрим дом. Адрес у меня записан. Если понадобится помощь, то обращайтесь без стеснения. Трещоткину совсем не хотелось никуда ехать, еще он понимал, что, вероятно, ничего в доме не найдет. И все же он решил проверить жилище для очистки совести, прежде чем закрыть на время дело. То, что лежбище Горелого обнаружится рано или поздно, он не сомневался. А вот когда появятся новые сведения, тогда и продолжатся поиски убийцы.